тщательно выписывает Ги нестихающие сомнения отца, его кошмары, его переживания. Вы представить себе не можете того странного, смутного и невыносимого чувства, которое я испытываю перед ним, думая о том, что он плоть от плоти моей, что он связан со мной тесными узами, соединяющими отца с сыном, что в силу ужасных законов наследственности он является мной по тысяче причин. Рассказ от первого лица — это лишь классический прием, который не является доказательством автобиографичности, но все же упорное возвращение к этой теме невольно настораживает. Если бы Ги действительно был циником, каким хотел казаться, дабы защитить себя от ударов, которым был так чувствителен, почему же тогда этот видавший виды человек возвращается к этой теме на всем протяжении своей творческой деятельности? И для чего отводит он ребенку роль арбитра в делах взрослых, как в романах «Милый друг» и «Сильна как смерть»? Тема отцовства у того, кто был отцом лишь в тайне, у того, кто проявлял такую нетерпимость к своему собственному отцу, эта тема в его творчестве рассматривается с точки зрения высокой ответственности. Мопассан, не задумываясь, говорит, что персонажи его светских рассказов, да и сам он вместе с ними, это циники и жуиры, создающие дно общества. Уверены ли вы, что у вас где-нибудь на мостовой или на каторге нет шалопая сына или дочери, живущей в каком-либо притоне? Кто их отцы? Вы, я, мы все так называемые порядочные люди. Мопассан весьма схож с Руссо в подходе к этому вопросу. Воры, бродяги, словом, все отверженные люди, в конце концов, наши дети. Эти довольно неожиданные настроения выявляются главным образом в одном из последних произведений Мопассана «В оливковой роще». Вслед за физическим уродом появляется урод моральный. Аббат Вильбуа поселился на берегу залива Песка между Марселем и Тулоном. Это коренастый человек 58 лет, отлично рыболов, любит удить жирных зубаток, плоскоголовых мурен и фиолетовых радужников, покрытых зигзагами золотистых полосок цвета апельсиновой корки. Аристократ Вильбуа становится священником из-за того, что когда-то ему изменила женщина. Она была беременна от него, но заставила Вильбуа поверить, что ребенок от другого. Взрослый сын неожиданно является к священнику, сын — бродяга, преступник. Кто вам сказал, что ребенок был от другого? Она сама еще издевалась надо мной. Тогда бродяга, не оспаривая этого утверждения, заключил безразличным тоном босика, выносящего приговор. Ну что ж, значит, мамаша, издеваясь над вами, тоже ошиблась. Вот и все. Какой резкий контраст. Издевательство хулигана и торжественный покой мелкой сероватой листвы священного дерева, прикрывшего хрупкой сенью величайшую скорбь, единственный миг слабости Христа. Уверенный в себе негодяй гогочет, говоря о своей матери. «Но женщина, знаете, она всей правды никогда не скажет». «О, уж он-то хорошенько облапошит своего папочку-священника». К великому удивлению бандита старик не принимает его. Тогда мерзавец тянется к ножу. Отец такой силой отталкивает его, что тот мертвецкий пьяный падает на пол. Служанка бежит в деревню с криками «Мауфатан, Мауфатан!». Когда жители деревни сбегаются к дому священника, они находят старика с перерезанным горлом. Никто не узнает, что он сам лишил себя жизни. В феврале 1890 года, когда Мопассан пишет этот рассказ, ему уже почти 40 лет. Он только что закончил новеллу «Мушка» 7 февраля 1890 года. После фантастического рассказа «Кто знает» и рассказа «Бесполезная красота», оба от апреля 1890 года, он больше не напишет ни одной новеллы. «Мушка» — это талантливое и волнующее прощание с молодостью, а «Оливковая роща» — последнее признание в тайных страданиях.